тронул мне ладонь губами, то разве этого не было? Если это было? Вопрос. Я, кажется, начинаю понимать, о чем ты говоришь. Я возвращался сегодня домой и видел на дороге задавленную кошку. Колеса машин укатали ее в бумажный лист. Это в нашем мире она плоская, как тень на асфальте. А на самом деле она объемная, трехмерная, как мы. И на одной странице ловит на балконе лапой снежинки. Ответ. Конечно. Точка видит строчку, для нее это линия, и представляет умом плоскость. Кто-то сейчас эту строчку читает и видит страницу, плоскость, но это лишь отражение, проявление какого-то объема тела. Вот этой старой папки на столе с отпечатком чашки, вот этого мотылька, сходящего с ума по лампе, вот этой неудачной ватной подушки, меня, тебя. О чем ты думаешь? Вопрос. О том, что тебя больше нигде нет, только на этих страницах. Ответ. Ты меня совсем не слушаешь. Вопрос. Извини, продолжай. Ответ. Так вот, мыслящая тень понимает, что она лишь отражение путника, которого она не может ни увидеть, ни услышать, ни осознать.